Глава 185,5. Отступление. Гай Кримсон. Его рождение произошло в далеком прошлом. Рожденный как абсолютное существо, он овладел другими существами посредством своей харизмы. Воплощение гордыни. Если бы он вырос таким, мог бы стать существом, которое звали бы королем преисподней. Такое существо, как он, оказалось в мире на поверхности по некоторой случайности. Но это событие в итоге заметно изменило его судьбу. После прибытия он осмотрелся. Он сразу понял, что был вызван. Мужчина, который вызвал его, похожий на мага, изрыгал горделивые слова. Это раздражало. Он желал уничтожить вражеское государство, с которым воевала его страна. Дело было простое. Без раздумий, применяя широкомасштабную магию разрушения, росчерк смерти, Гай легко сеял смерть. Гибли миллионы и создавались города мертвецов. Ничто содеянное не вызывало у него чувств. Однако, собрав огромное количество душ, он заметил, что вознесся до истинного владыки демонов. Похоже, 10 000 человеческих душ было достаточно для вознесения. Тогда что будет, если собрать больше? Ему было любопытно. Кроме того, он хотел отплатить человеку, который решил выдать ему такую работенку. Он вызвал двух вассалов, архидемонов, и отдал им приказ. Быстро стереть эту страну с лица земли. Достигнув вознесения, он сейчас был в хорошем настроении. Смысл был в том, что он уничтожил жителей страны, в которой обитал маг, который вызвал его и дал ему такую работку, без боли и страданий. Одно это показывало, в каком хорошем настроении он был. Еще демоны, которых Гай вызвал, удостоились чести получить физические тела. Так, некогда процветавшая, но потом разделенная великая страна, обладавшая древними супертехнологиями, встретила свой конец. Это произошло 1000 лет назад. Хотя страна и была уничтожена в порядке эксперимента и расплаты, и он собрал еще больше душ, но больше никаких изменений не было. Так он понял, сильнее ему не стать. Этим начались скучные дни, но Гай не возражал. Он бродил повсюду, сосредоточившись на наслаждении миром, как он есть. Его жизнь, которую в преисподней он проводил только в битвах и улучшении своей души, теперь казалась тусклой по сравнению с возбуждающим внешним миром. Гай дрался в рукопашную с гигантскими демоническими зверями, уничтожал самопровозглашенных королей монстров своей магией. Люди, жившие в этом мире, воспринимали его одновременно и как бога, и как дьявола. Был такой период. А потом они встретились. Гай встретил того, кто создал этот мир, высочайшую сущность. Звездного короля дракона Вельданаву, создавшего мир, в котором они жили. Гай, несомненно гордившийся собой как одним из сильнейших живущих, без раздумий решил бросить вызов этому существу. И потерпел полное поражение. Гая швырнули на землю, как будто он вовсе не сопротивлялся. Прежде никогда он не сомневался в том, что является сильнейшим, но его гордыня была совершенно растоптана. «Прикончи меня. Я удовлетворен. Теперь я понимаю, что в этом мире всегда найдется кто-то более способный. В непрерывной и неразрушимой логике этого мира мое существование тоже лишь малая часть». «Малыш! Видишь ли, я люблю все, что было рождено от меня. Этот однообразный мир медленно, но верно развивается. Рождаются разумные существа, и теперь они нашли способ общаться со мной. И теперь появились существа, способные восстать против меня. Вроде тебя. Но если они продолжат развиваться нынешними темпами, этот мир будет уничтожен всего через несколько тысяч лет. Поэтому, не будет ли тебе интересно сотрудничать со мной? Содействуй мне и стань судьей». Гаю вспомнилось магическое королевство, которое он уничтожил. Его жители боролись за власть, хотя были одного рода. Глупая сцена раздора. Понимаю, это точно было прискорбно. Не было причин колебаться. Ведь Гай тоже полюбил этот мир. Почему бы и нет? Что я стану делать? Быть самим собой. Я бы хотел, чтобы ты занял трон как владыка демонов, показав миру, что значит страх, чтобы человек не возгордился сверх меры. Гордыня. Если подумать, эта роль подходит мне идеально. Эта просьба явно учитывала, что Гай обладал уникальным навыком гордыня. Очень хорошо. Как владыка демонов, я займу этот трон. Если люди окажутся слишком гордыми, я стану судить их вместо тебя. Сейчас Гай погрузился глубже, когда его гордость однажды была растоптана, и обрел высочайший навык король гордыни Люцифер. В этот момент родился владыка демонов, который по силе соперничал с Богом. Да, я оставляю это тебе. Услышав ответ Гая, звездный король-дракон Вельданава радостно хохотнул. В этот момент Гай и Вельданава признали друг друга друзьями. Гай жил жизнью владыки демонов, как и обещал. Но это не значило, что у него было много дел. Направив внимание на сбор информации, теперь он отдавал приказы подчиненным ему демонам и получал от них доклады. Рядом с ним стояла белая драконица. Прекрасная драконица с глазами, как голубые бриллианты. Как будто неверно поняв что-то, она с отвращением пожаловалась. «Я не приму этого, даже если мой старший брат согласился». Похоже, она хотела драки. Последнее время Гаю было скучно, поэтому он решил сразиться с ней всерьез. Битва шла 3 дня и 3 ночи, и база Гая превратилась в серебряный мир, покрытый льдом. Гая это только веселило, но для всех остальных жителей это было катастрофой. Она была младшей сестрой Вельданавы и как будто ревновала Гая за то, что ее брат принял его. Но семя ревности не показывалось наружу, поэтому ее настоящим мотивом, вероятно, было желание испытать Гая. В итоге она, похоже, нашла кое-что интересное и теперь следовала за Гаем. Так Гай встретился с ледяной драконицей Вельзада. Он перенес свой штаб на северный материк. Это потому, что аура Вельзада понижала температуру вокруг нее. На северную местность она оказала бы меньшее влияние, поэтому он решил перенести свою базу туда. В то время Вельзада только-только научилась приобретать человеческий облик, но из-за этого ее аура только сильнее просачивалась наружу. Решение перенести базу было верным, но теперь это место стало землей вечной мерзлоты, лишенной всякой жизни. Только это его и печалило. Чтобы развлечься, Гай начал более широкую разведку, концентрируясь на тех местах, которые показывали мощное развитие жизнедеятельности. По сравнению с тем местом супертехнологии, они выглядели убого, но передаваемые навыки и знания магии медленно начали всплывать в их развитии. Наблюдать за людьми было забавно. Со временем деревни становились государствами, и начались мелкие стычки. Не пора ли мне появиться? В порядке предубеждения были уничтожены несколько стран. Перед лицом угрозы, которую представлял Гай, люди медленно научились действовать вместе. «Это хорошо. Если вы не будете мне досаждать, я не уничтожу вашу страну!» Гай был вполне доволен своей работой судьи. Время шло, пролетели несколько столетий. В один день явился отряд. Бросить вызов скучающему Гаю. Эти незваные гости смогли преодолеть замерзшие земли, куда не решался ступить ни один человек. «Рудра, к вашим услугам! Рудра Наска! Герой человечества, взваливший на себя желание своего народа. Мерзкий владыка демонов, пришло время тебе встретить конец. А также отдать все свои сокровища. О, брат Рудра, теперь ты сам ведёшь себя как владыка демонов. А, нехорошо. Его ослепила жадность. Ему точно надерут задницу. Примечание Рулейтера. О, брат, имеется в виду почтительное обращение к старшему брату. Не сама. Такой разговор вела эта странная троица. Герой? Что это? Гай так долго испытывал скуку. Эти слова возбудили его интерес. Хе-хе! Ваш покорный поистине сильнейший. Мне не потребуется ваша помощь. Эй, владыка демонов, я вызываю тебя на поединок! Привлекательный молодой человек, которого можно было назвать Бесёнаном, ринулся вперёд, одетый в замысловатый магический доспех, закрывающий всё тело. Следует ли мне легко уклониться или принять атаку? Может, контратаковать и заставить его пожалеть о выборе? Так думал Гай с ускорением мыслей, глядя на этих троих. Но... Старший брат, хотя бы прими магию поддержки, святой клинок! Заклинание, опущенное девушкой с серебристыми волосами, которая оказалась младшей сестрой Рудры, окутало его меч светом. Это был ослепительный, приковывающий к себе взгляд свет. Его сияние, казалось, уничтожало зло. Чёрт! Этот свет может пробивать все барьеры! Плюс юноша скрывал свою настоящую силу. Его меч ускорился, летя в Гая. В последнюю секунду Гай отразил удар своим демоническим мечом Тенма. Юноша с его живописными техниками меча доставил Гаю проблем, даже при том, что тот предугадывал его движение посредством ясновидения. «Эй, ты хорош! Ты первый, кто вынудил меня обнажить меч!» «Ха! Подумать только, ты отбил мою атаку! Это будет весело, владыка демонов!» Перед тем, как я уничтожу тебя, позволишь услышать твое имя? Как нагло для человека. Я Гай. Все, кто вставал передо мной, в итоге вопили «Га-а-а-а!» Сойдет за мое имя? Думать об этом было невыносимо, поэтому я сократил до Гая. Погоди секунду. Имена не так работают. Совсем не так? Будет вовсе не круто, если я одержу победу над владыкой демонов с таким диким именем. Если подумать, твои волосы красивого кардинальски красного цвета. Погоди. Если ты говоришь о кардинале, то это я. Как ты можешь отдавать мое имя? М? А, понял. Такой шумный тип. Ладно, Алый. Ну как? Без проблем теперь? Это примерно то же, но хорошо, думаю. Слова едва ли проникают в твою тупую голову. Отлично! Тогда решено. Отныне ты будешь владыка демонов Гай Кримсон! Примечание Рулейтера. Кримсон, Алый. Так был рожден владыка демонов Гай Кримсон. Из-за того, что он сделал, юноша, Рудра, потерял сознание и очутился на границе между жизнью и смертью. Его бой с Гаем пришлось отложить. Примечание чтеца. Насколько я понял, Рудра назвал Гая, поэтому потерял очень много магической силы. Если подумать, с этого могло начаться сплетение судеб Гая и Рудры. После того, как Рудра оправился, они сражались бесчетное количество раз. Рудра был могуч и назывался героем не случайно. Пробужденный герой Рудра и вознесенный владыка демонов Гай. Рудра сражался на пике техники и умения, а Гай применял свою бескрайнюю мощь и навыки. В то время противники были равны, хотя можно сказать, что Гай медленно брал верх. Младшая сестра Рудры, Люсия, и красавица с лазурными волосами, сжигающая драконица Вильгринд, бессловесно наблюдали за ними. Это происходило каждый день, уже бог знает с каких пор. В один из таких дней... Эй! Ты сказал, что будешь сражаться честно и открыто, но не слишком ли коварен ты стал? Заметив зрение Гая, Рудра срезал его характеристики святым барьером, поэтому Гай пожаловался. Победитель всегда прав. Нет, без победы права нет. Вот почему я должен победить любыми средствами. Кроме того, это движение, которое ты только что использовал, я применил в прошлый раз. Воровать чужие движения... Коварный тут ты! Отбрил его Рудра. В последнее время их силы были сравнимы, и то, что Рудра подвергся критике, его встревожило. То, что он провозгласил вначале, было откинуто, и теперь он стремился к победе любыми средствами. Гай как будто вздохнул, но в глубине души он тоже был рад таким разговорам. Иметь кого-то сравнимого как партнера по спаррингам было забавно само по себе, и как только что сказал Рудра, Гай явственно видел, что становится лучше с каждым боем. Мало просто достигнуть высочайшего навыка, а овладеть его использованием – вот настоящий вызов. Гай сражался с Рудрой на его уровне, только мечом, но медленно одолевал его. Сейчас, когда Рудра нет-нет да проворачивал мелкие трюки, они закончили ничьей без настоящего завершения. Но если так будет продолжаться, Гай рано или поздно победит. Но... Гай почувствовал себя не в своей тарелке. Эй, почему ты не победил меня в нашем первом бою? Если бы ты не дал мне имя, а просто атаковал меня во всеоружии, то победил бы, так? Горделивый Гай, хоть и не желал признаваться в этом, все же решил спросить Рудру об этом. Как Гай обладал королем гордыни Люцифером, так и у Рудры был король правосудия Михаэль. Если бы Рудра с самого начала атаковал изо всех сил, у него наверняка был бы шанс нанести урон Гаю. Факт. Рудра мог победить. Тупица! Если бы я просто победил тебя, это было бы бессмысленно! Нужно, чтобы ты признал, как я крут, затем сдался и стал моим союзником. Я тот, кто будет править этим миром. Так я пообещал моему господину, звездному королю-дракону Вельданаве. Таков был его ответ. Заполучить даже Гая под свое крыло, человека Рудры. Теперь Гай сознавал, что Рудра ему нравится. Иначе бы убил его немедленно. Ну, в теории. При этом всем, если серьезно. Если бы я выложился на полную, то не смог бы его контролировать. Этот король правосудия Михаэль – сила, повзаимствованная у Вельданавы. Услышав слова Рудры, Гай принял обстоятельства, хоть это и было неожиданно. Если эта сила позаимствована у Вельданавы, то нетрудно представить, что она способна победить меня. Что за... Тогда... Неважно, что Гай хотел сказать, его голос был заглушен ревом взрыва. Причина была в том, что сестры Вельзада и Вельгринд взялись сражаться. Похоже было, что их эгоистичный новорожденный брат бесновался, где придется, как пожелает. Они перекладывали ответственность друг на друга. Одна говорила, что виной тому строгая дисциплина Вельзада, другая, что Вельгринд его разбаловала. К этому Гай уже привык, но думал, что хорошо бы им делать это где-то еще, чтобы не докучать другим. Гай и Рудра укрылись, чтобы не попасть под раздачу. Гай как будто утратил интерес к их сражению. Свою позицию владыки демонов он занял в первую очередь ради Вельданавы. Он не мог всерьез биться с Рудрой, которая тоже был другом Вельданавы. Тут уж ничего не поделаешь. Мы закончили. Ты мне действительно нравишься. Вот почему я не стану тебя ни убивать, ни сражаться с тобой всерьез. Но чтобы удержать мир от развала, я останусь на своей позиции владыки демонов. Сказал Гай, глядя в глаза Рудры. Ну, тогда не сыграть ли нам в игру? Рудра сказал это, изо всех сил пытаясь скрыть свое наполовину возмущенное, наполовину смеющееся лицо. Игру? Ага. Ты и я, и наши пешки. Мы будем сражаться, чтобы завоевать этот мир. Ваш покор... Я думаю, что возможно объединить людей. Я смог подружиться с кем-то вроде тебя. Нет нужды быть владыкой демонов или судьей. Вельданава упорно держался за свои идеалы. Но я убедил его и получил его одобрение. Даже хотя шансы поразительно близки к нулю, я буду делать все, что только смогу. Армагеддон короля правосудия Михаэля призовет армию ангелов, которые уничтожат все. Но я отдам всего себя, чтобы контролировать эту силу. Если люди разовьются слишком сильно, военная мощь и цивилизация пойдут рука об руку. Я объединю этот мир и создам утопию! Поэтому я хотел бы, чтобы ты перестал вырезать людей. Ха! Не то чтобы безумная резня была моим хобби. Я убиваю только тех, кто докучает мне, неважно, добрые они или злые. Если они мне нравятся, я оставляю их живых, иначе убиваю. Но... Почему бы и нет? Все равно мне скучно. Я не выйду на поле лично, а взамен соберу других владык демонов, и они станут представлять меня. Итак, твоя цель – завоевать мир, пока он не оказался под полным контролем владык демонов. Я даю тебе слово, что не буду вмешиваться напрямую, но продолжу действовать как судья. Так я обещал Вельданаве. Потом, будучи героем, ты ведь уже знаешь. Герои – это те, кто обладает величайшей мощью, аватары правосудия. Армагеддон, как он есть, более сильное средство сдерживания, чем угроза владык демонов. Эта программа, предназначенная для уничтожения мира, на случай, когда судья оставит свою работу. Вельданава перфекционист, а не романтик. Увидев, что после нескольких сотен миллионов лет наконец появились разумные существа, он понимает необходимость управлять ими, чтобы они случайно не уничтожили себя. Однако даже при этом, я должен принести его душе покой. Вельданава сочетался с моей сестрой, и Люсия была благословлена его ребенком. Сейчас Вельданава не отличается от обычного человека. Он всегда был один, не связанный сроком жизни. Это он поведал мне с улыбкой. Он нашел счастье в пребывании вместе с Люсией, но даже сейчас он все еще тревожится о будущем. Даже больше, о будущем своего ребенка. Вот почему я должен позволить ему утихомириться. Чтобы он увидел, как повзрослел этот мир, созданный им. Как он стал чудесно сбалансированным. Гай не нашел, что ответить на слова Рудры. Хотя он обдумывал множество возможностей и отверг их, он понял чувства Рудры. Его блистательный разум был раздражен. «Какого черта, идиот? Не значит ли это, что ты должен взвалить на себя все?» Этот глупый человек, которого Гай воспринимал как своего величайшего друга, заставил его потерять дар речи. Затем Гай в уме обработал информацию и просчитал шансы. Вероятность успеха была чудовищно низкой. Этот человек, Рудра, которого Гай считал своим лучшим другом, самовольно решил преодолеть все тяготы построения утопии, который так желал. Но если это он, то может... Если подумать, то в Рудре было что-то такое. Факт. В итоге Гай принял игру Рудры. Если все представители Гая будут побеждены, Рудра выиграл. В таком случае Гай последует за ним. Но до тех пор Гай продолжит работать как судья, как и обещал Вельданаве. Гай немного бы приобрел от своей победы. Самое большое, ему бы удалось остановить безрассудный план Рудры, он вернулся бы к своей работе судьи и не давал бы другим владыкам демонов отбиться от рук. Но для Гая этого было достаточно. Слов было недостаточно, чтобы убедить его упрямого друга уступить. И вот началась эта игра между Гаем и Рудрой, которая продлится больше 2000 лет. Результат был чередой трагедий. Вскоре после рождения Мелим, Люси и Вельданава погибли от магической атаки, устроенной другой страной, замышлявшей против королевства Наска. Мелим выросла, не зная ни лиц своих родителей, ни о связи с Рудрой. Ее питомец тоже погиб из-за заговора одной страны. Чтобы успокоить совершенно разъяренную Мелим, Гаю пришлось использовать все, что у него было в распоряжении. Злоключения повторялись. Явилась уродливая истина человеческого мира. Утратив свои святые силы после бесчисленных перерождений, Рудра более не мог считаться героем. Однако он оставался святым ввиду огромной силы воли. Но... После некоторого момента сердце Рудры стало чернеть, и он начал использовать способы, которые отдаляли его от прежнего идеалистичного себя. Холодные, жестокие способы. Победить Гая стало его единственной целью, и это вызывало еще больше трагедий. «Я ведь говорил тебе, тупой баран. Такое больше подходит для нас, демонов. Мы способны полностью контролировать свои эмоции». Тихо произнеся эти слова, он не сознавал, что течет по его щекам. Он тихо помолился своему когда-то лучшему другу. И вот, игра между Гаем и Рудрой, длившаяся вечно, завершилась. Конец 10-й арки. Перевод Мирок. Прочитано на сайте rulet.ru. Читал Редвин в мае 2020 года.